Глава 42. Рикс. Я даже не успеваю осознать, что занял четвертое место. Чуть-чуть не дотянул до подиума. Не дотянул, потому что защищал своего товарища по команде, позволив ему вырваться вперед. Сделал то, что должен делать второй гонщик. Боролся за успех всей команды, а не только за себя. Как человек, который одержим идеей доказать, что он достоин остаться здесь. Хотел бы я сам подняться на пьедестал подсчета. Черт возьми, да. Но если я покажу, насколько я командный игрок, это определенно поможет мне в переговорах с другими командами на следующий год. Я вынужден играть в долгую, имея ограниченное время. Должен доказать, что могу добиться успеха сам и при этом быть командным игроком. Это всегда сложно. В итоге я внес вклад в успех команды, и именно подобных действий от меня все ждали. Когда Хэнк попросил защитить позицию товарища, я так и сделал. И теперь благодаря этому мы занимаем более высокое место в общем зачете по очкам. «Крутой заезд, Рикс! По очкам все супер! Молодец! Круто, что поддержал команду!» Именно такие комментарии я слышу, пока мы несемся в пресс-центр быстрее обычного. Они объясняют, почему такая спешка, но я не особо слушаю. Мое внимание приковывают радостные хлопки по спине и рукопожатия. Прошло 7 гонок, и я финишировал по очкам почти на всех. За текущий год у меня этот показатель лучше, чем у многих постоянных гонщиков. Карло доволен. Амар доволен. Хэнк доволен. Я вижу свое будущее здесь. Не знаю, каким оно будет, но начинаю осознавать, что у меня есть перспективы с теми результатами, которые я демонстрирую. «Ладно, нам сюда», — говорит Аня и ведет в огражденный участок с фирменным баннером, где уже собрались репортеры. Она достает диктофон, так как каждое интервью не только записывается СМИ, но и нашей командой. Это попытка предотвратить искажение слов гонщика и создание собственных заголовков. Следующие 10 минут я отвечаю на вопросы. Некоторые от репортеров, которых я люблю, некоторые от тех, кому я безразличен, и некоторые от тех, кого я не знаю. Но когда в толпе я замечаю Камилу, наблюдающую за мной, то во мне тут же просыпается гордость. «Расскажите о том, как чуть не обогнали Эванса в начале гонки!» Я объясняю ситуацию, но меня определенно кое-кто отвлекает. Она на каблуках, таких сексуальных, что в моей голове тут же проносятся образы, как Камила обхватывает мои бедра ногами. «Что вы чувствуете, когда приходится убегать с поля, чтобы защитить своего товарища по команде?» Вопрос звучит так, будто это далось мне легко. Я реально мог бы обойти Эндрю и побороться за свой первый подиум. Но я проглатываю свой эгоизм и отвечаю в соответствии с требованиями компании. От этого на языке горечь. Бросив взгляд на Камилу, я замечаю ее наряд. Джинсы стали более облегающие, фасон рубашки поменялся. Не классической, застегивающейся на все пуговицы, за которой она могла бы спрятаться. Вот это действительно привлекающий внимание образ. Черт, почему это Росси остановился и разговаривает с ней? Он единственный гонщик, которого я не хочу видеть рядом с Камилой. «Рикс?» — окликает меня Аня, возвращая в реальность. Я улыбаюсь журналистке сквозь зубы, когда она задает следующий вопрос. «Кажется, для зрителей ваш переход в высшую лигу прошел гладко. Насколько вам комфортно в болиде? Еще есть возможность его улучшить?» «Всегда есть над чем работать. Я все еще пытаюсь улучшить скорость реакции, свои навыки. У меня все получается. Я чувствую себя вполне комфортно в...» Я запинаюсь. Росси свалил, и это замечательно. Но даже на расстоянии видно, что Камила напугана. Она моментально бледнеет. У нее вытягивается лицо. Только так я могу это описать. И едва заметно качает головой взад-вперед, прежде чем броситься в противоположном от нашего падока направлении. Что за хрень? Я никогда не видел Камилу в таком состоянии. И, надеюсь, больше никогда не увижу. Извините, но... У Рикса есть время для одного-двух вопросов, прежде чем мы отправимся на брифинг для прессы с участием других пилотов. Добавляет Аня. Черт. Я не могу сейчас пойти за ней. Когда я ухожу, то внимательно смотрю через плечо, надеясь, что с Камилой все в порядке.